231. Гуру. Evolving Selective Capacity человека позволяет ему из бесчисленного количества окружающих его явлений выбирать наиболее созвучные и близкие и этим путем строить дом своего духа. Строители все, только вопрос в том, что и как строят. Вопрос этот важен чрезвычайно, ибо в невидимом доме своем человек пребывает и здесь, и там. Много негодных строений, много безобразных и нечистых, но есть и прекрасные, чарующие взор и являющиеся украшением тонкого мира. Строящий на красоте строит в созвучии с высшими законами космоса. Красота – критерий безошибочный. Красота – значит гармония и созвучное сочетание элементов, входящих в построение. На примере цветущей розы можно видеть уявление такого созвучия. Такой же гармонической и прекрасной может быть и душа человека. Устремление к высшей гармонии или согласованности духа можно считать наивысшим. Примечание. Evolving Selective Capacity – эволюционирующая селективная способность. Английский.